Но ведь сейчас на троне Ланкастеры, и не мне объяснять тебе, что прямая ветвь всегда предпочтительнее побочной. Джордж засмеялся. Что-то вы не думали об этом, милорд, когда отшатнулись от Ланкастеров и поддержали моего отца в первые годы войны Роз. Уорвик вдруг застонал и перегнулся через борт, не в силах справиться с мучившей его тошнотой. Джордж растерялся, а Джек поднял весла, нерешительно поглядывая на господина. Уорвик наконец выпрямился и подставил дождю бледное спокойное лицо. Веки герцога были опущены. «Какой-то гадостью нас накормили в Саутворке, а, Джордж?» Он широко распахнул свои хищные желто-зеленые глаза и, уставившись прямо в глаза зятю, проговорил: «Я никогда не забываю о первенстве прямых потомков, мой мальчик. Даже тогда, когда сам мог воссесть на трон. Да, я помнил об этом и поступал по чести. Поэтому корона досталась твоему брату, Эдуарду. Я очень люблю и тебя, и Изабеллу, но если родится Ланкастер, именно ему я отдам Англию». Он говорил, как хозяин, этот бледный, худой человек, которого только что согнули пополам желудочные спазмы. И Джордж невольно отпрянул под напором той силы, что бушевало в глазах тестя. Ему стало не по себе, и он поспешил обратить все в шутку. «Видит Бог, это так, Уорвик. Когда мы приедем, я подниму первый бокал за его благополучное зачатие. Ведь не такой же глупец Нед Ланкастер, чтобы не сделать младенца такой красотки, как леди Анна. Кто бы мог подумать, что из этого лягушонка, каким она была в детстве, вырастет подобное чудо. Я не переставал этому удивиться, пока она гостила у нас в Савое. Однако, как ни горько это осознавать, моя ослепительно прекрасная свояченица не слишком расположена ко мне. Это, наверное, от того, что ты чересчур усердно демонстрировал свое восхищение в присутствии Изабеллы. Не забывай, Джордж, что мои дочери очень преданы друг другу, и Анна без колебаний предпочтет остаться без поклонника, чем обидеть сестру». Он хотел еще что-то добавить, но неожиданно умолк. К ним от Вестминстера спешила лодка, в которой восседал камергер герцога лорд Арчер. «Милорд! Милорд-герцог!» — кричал баронет. «Вас ищут с самого рассвета! Вчера ночью в Лондон вернулся герцог Экзетерский!» Экзетер был отправлен Уорвиком в Бургундию, где сейчас находился беглый король Эдуард. И в его миссию входило настоять, чтобы Карл Смелый не оказывал помощи изгнанному монарху. От Экзетера долгое время не поступало никаких известий. Уорвик понимал, что герцог был далеко не лучшим дипломатом, но зато он, как никто другой, знал бургундский двор. Поначалу Экзетеру сопутствовал молодой Сомерсет, более наблюдательный и способный, но последний умудрился ввязаться в ссору при первой же встрече с Эдуардом Йорком. Их едва разняли. И сестра Эдуарда, герцогиня Бургундская, настояла на немедленной высылке Сомерсета. Экзетеру пришлось справляться самому. И Уорвик, мучимый неизвестностью, уже не знал, что и думать. И вот теперь герцог Экзетерский возвратился. Уорвик взглянул на зятя. «Ты слышал, Джорджи? Надо немедленно собрать совет. Бог весть, что привез нам этот уволень из Бургундии. Но, клянусь истинной верой, какие угодно новости лучше, чем совсем никаких. Совет состоится через...» Он услышал, как с башни Вестминстерского аббатства сорвался первый удар колокола, звавшие к молитве.